особенно с тех пор, как шестая лига была снята с шахматной доски светом», — сказала Нора. «Еще один секрет, Нора?» — спросил Гарри. Нора просто ответила ему застенчивой улыбкой. Эмма и Рая очень весело посмотрели на Гарри, в значительной степени складывая грозную Нору Дарк под их пальцем. Не то чтобы они были против того, чтобы находиться под его пальцем или другими частями его тела, если уж на то пошло. «В последний раз, клянусь», — сказала Нора. «Может быть, еще парочку, но я не думаю, что там есть что-то большое». Нурхаржавти вошел в комнату сразу за ними, что потрясло Гарри. «Ты тоже в этом участвуешь, Нур?» — спросил ее Гарри. «Совсем недавно», — ответил Нур. «Я был завербован совсем недавно, и они имели много смысла, когда они изложили все проблемы, с которыми нам придется иметь дело». «Завербованный для чего?» — спросила Уитни. «За последнюю надежду Земли против безумного плана тирана». Леди Шива вошла в комнату вместе с Индиго, которая была переодета помощницей королевы пчел, и сама королева последовала за ней. Марина вмешалась, и вся команда выглядела очень нервной. «Когда свет гаснет, остается только тень», — сказала Марина. «А мы — это конечная эволюция группы, которая существует уже тысячи лет, и большинство из них наша черная королева стремилась раз и навсегда уничтожить вандала-дикаря из-за его предательства. Итак, черная королева?» — спросил Гарри. «Рано или поздно она присоединится к нам», — сказала Марина. «Мы лежали и ждали подходящего момента», — сказала Эмма. «Наши интересы наконец-то совпали. Значит, ты живешь здесь уже очень давно», — сказала Марина. «Ты же клуб адского огня», — сказала Хелена. «Но это же внутренний круг, последнее его воплощение». «Да, дитя детектива, это мы», — сказала Тилья с улыбкой. «И пришло время объединить наши общие интересы», — сказала Марина. Гарри обменялся взглядами с командой. Там было что-то хитрое, и пока он был готов выслушать тень, если ничего другого, кроме как взвесить свои варианты. «Значит, у тебя тоже есть приглашение на вечеринку?» Чуть в стороне, Лена появилась в дверях и вошла внутрь. «Я знала, что ты замышляешь что-то серьезное», — сказала Лена Эмме. «Но я и понятия не имел, насколько он велик. А теперь ты знаешь», — сказала Лена. «Но мы же ждем появления Черной Королевы, и ты не будешь долго ждать». Очень красивая, хотя в то же время очень смертоносно выглядящая темноволосая женщина появилась, слегка затененная в тени. «Скоро придет время свести счеты с вандалом. Он пожалеет, что медведь не растерзал его». Рот Лены открылся в ту же секунду, как женщина вышла из тени. Она не могла в это поверить. На самом деле, онемевшая от шока Лена прекрасно описала свои ощущения. «Эм-мама», заикаясь, произнесла Лена. «Нет, это невозможно, я видел, как ты умер». «Так и есть, хотя она совсем не похожа на фотографии Лилиан Лутер», сказала Артемида. «Нет, не Лилиан, мама была сводной сестрой Ликса, помнишь», сказал Гарри. Результат романа Лайнела Лутера с женщиной, которую он встретил в Ирландии. Лена, казалось, разрывалась между шоком и гневом, что ее мать, ее биологическая мать, была здесь. «Я не всегда откровенна, моя дорогая дочь», сказала она. «Я позволила тебе поверить, что умерла, мне пришлось уехать, чтобы жить с Лутерами, поэтому я знала, что ты вырастешь сильным, даже если теперь я понимаю, что ты будешь сильным и без них. И мое настоящее имя, ты никогда не узнаешь его». «Твое настоящее имя?» «Да, меня зовут не Катрина Кассиди», сказала она. «Я даже не ирландец». Она позволила бомбе повиснуть и упасть. «Меня зовут Селена Галлио». Аквамен швырнул черную манту на землю и набросился на него с кулаками ярости. Гнев хлынул из глаз короля Атлантиды. Настало время расправиться с одним из его самых смертельных врагов. «Наконец, вы заплатите за всех, Уай». Черная манта улыбнулся, когда сзади Аквамена ударил электрический разряд. Он почти жалел, что все так закончилось. Король опустился на землю, на колени перед черной мантой. Как и должно быть, вместе, к сожалению, не руками черной манты. Появилась Хила, сестра Миры. Она держала энергетический посох и посылала через себя импульс энергии. «Моя сестра была послана в ваше королевство, чтобы убить врага нашего народа», сказала Хила. «Но она быть слишком мягкой, слабой, и у нее даже был твой ребенок. Отвратительный предатель, а теперь ты умрешь от моей руки за то, что посадил меня в тюрьму столько лет назад». «Вы не стоит связываться с черной мантой», прохрипел Акваман. «Он использует тебя, а потом убьет». «Ты тянешь время», сказала Хила. Пришло время избавить падающего короля от страданий. Хило вонзил кинжал в сердце Аквамена и тоже перерезал ему горло для пущей убедительности. Король Атлантиды упал на землю, кровь хлынула из его шеи и груди. Она купалась в нем, символе своего превосходства и победы над глупым королем. «Да здравствует король», — сказала Черная Манта. Черная Манта раздавила обмякшее тело Аквамена под его ногой. «А теперь, когда Артур мертв, остаются только Мера и Марина», — ответила Черная Манта. «Со временем», — сказала Хила. Черная Манта крепко схватил Хил за руку и заставил женщину посмотреть ему в глаза. «Если ты хочешь Атлантиду, то не должна быть такой мягкой, как твоя сестра», — сказала Черная Манта. «Еще раз положи на меня свою руку, Манта, и ты увидишь, какой мягкой я могу быть», — сказала Хила с яростью, клокочущей в ее глазах. Манта отступила назад, довольная своим огнем. Он только надеялся, что ради Хила это ее сожжет. Марина поспешила домой из-за срочных новостей. Мера выглядела довольно мрачно, и люди Атлантиды были в слезах. Тула бросилась к ней. «Король был убит», — закричала Тула. В этот момент Марина заметила нескольких охранников, которые шли вперед, неся тело ее отца. Избитые, сломленные, мертвые — последний признак их присутствия. «Кто это сделал?» — спросила Марина. «Мы считаем, что это была Черная Манта и Нухила. Она сбежала во время тюремного перевода». Марина была слишком занята делом, связанным с Кри и Тенью, чтобы услышать о побеге Хил. Она хотела ударить что-нибудь и почти уничтожила одну из статуй в магической ярости. «Марина, успокойся, пожалуйста», — закричала Тула. Марина ничего не сказала, только покраснела. Она не могла видеть ничего, кроме ярости, излучаемой перед ней. Необходимость разорвать черную манту и Хилу на части за убийство ее отца. Несмотря на то, что они столкнулись, Марине никогда, никогда не хотелось видеть своего отца убитым таким образом. «Ради будущего нашего народа не теряй головы, дитя мое», — сказала Мера. «Они предстанут перед правосудием». «Правосудие не работает», — сказала Марина. В этот момент Гарри и Донна прибыли в Атлантиду. Донна бросилась к Марине и утешительно обняла ее. «Мне очень жаль», — сказала Донна. Гарри обратил свое внимание на Миру. «Если мы можем что-нибудь сделать, нам нужно подготовиться», — сказала Мера. «Я чувствую, что там будет недовольство тем, что произошло. Там будут те, кто нанесет удар, когда Атлантида останется без своего короля. И будут те, кто попытается сделать что-то глупое из соображений справедливости. Кроме того, у Манты были, если не союзники, то люди, симпатизировавшие ему, спрятанные глубоко в Атлантиде». Мера выпрямилась. Ей придется столкнуться не только с Мантой, но и со своей собственной плотью и кровью, которые были ответственны за это убийство. Ха-ха-ха, разорванная войной, поврежденная земля, 25 лет спустя превратившаяся в несколько обломков плавающих обломков скалы. На самой большой из них стояла бывшая гора правосудия, в которую была проделана большая дыра. Генераторы, преобразующие токсичные химикаты в пригодную для дыхания атмосферу, продолжали работать. Молодая рыжеволосая женщина шагнула ближе к сфере времени. Ей было 16 лет, и на ее плечах лежал груз всей вселенной. «Я знаю, что мы многого просим». Появилась Лиан, самая старшая из девочек в группе. За ней шла другая девушка, с грязными светлыми волосами, одетая в майку, кожаную куртку и брюки, с бантом на спине и зелеными глазами, и третья девушка, другая блондинка, с затравленным взглядом. «Но это сработает», — сказала затравленная блондинка. Лейер спроектировал сферу времени, изменил ее в соответствии с первоначальными планами Тауна, и это должно было произойти работа. «Конечно, это сработает», — сказала рыжая. «Она же Лютер. Технически, мы все Лютеры, учитывая, кто наш отец», — сказала с улыбкой грязноволосая блондинка. «Мя, сейчас не время», — сказал Лиан. К счастью, у них были гораздо лучшие отношения в этом возрасте, чем у их матерей в этом возрасте. Двоюродные братья и сестры, они действительно немного ссорились здесь и там, но они были спиной друг к другу, через и через. «Надеюсь, это не поджарит твой мозг, даже больше, чем обычно», — сказала одержимая блондинка. «Спасибо за ободряющую речь, Эсме». Спидстер шагнул ближе к сфере. Еще одна блондинка, постарше, одетая в боевые доспехи, с мечом за спиной и блестящим золотым ожерельем на шее, появилась перед ними. «Ты можешь подержать линию, пока Нора прыгает во времени?» — спросила Эсме. «Да», — ответила она. «Я уничтожил все до единого мета, ни человека и мутанта, которые не были отправлены в рабские ямы, хотя это последний отчаянный гамбит. Нора Уэст Кент Лутер, что было чертовски сложно, если подумать, просто усмехнулась женщине в доспехах. Ну что ж, Пердита, вернемся назад во времени на устройстве, которое тоже было детищем сумасшедшего, сказала Нора. Они хотят уничтожить последнюю каплю надежды, сказала Пердита. И главный убийца бабушки, она выследила всех сбежавших мета. Подумать только, все это началось с кучки жуков, пробормотал Мия себе под нос. Блинк увезет тебя и твою команду как можно дальше в их лагерь, и ты сможешь это сделать, держи их на расстоянии, сказала Эсме. Через несколько минут это уже не будет иметь значения, хотя время действительно требует времени, чтобы осесть, как цемент, сказала Пердита. По крайней мере, если верить Аве. Нора шагнула ближе к лотку. Она должна была войти в роль, прежде чем отправиться назад во времени. Пора сбросить режим, сказала Нора. Нора, появилась еще одна блондинка, одетая в традиционный амазонский наряд. Помни, ты должен остановить. Вирус мы вирус от мутаций, вы останавливаете распад. В противном случае, ты и твои сестры это будет последнее поколение. Вирус начал нацеливаться на мужчин, но благодаря мстительному инопланетянину, получившему образец, он распространился на женщин, пока не прекратились роды, и по мере снижения рождаемости все больше людей умирало. Старые и немощные всегда падали первыми. Затем молодые последовали за ним, думая, что они непобедимы. Пока не осталось ничего, кроме пустоши. «Я остановлю это, Арисия», — сказала Нора. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы могли вернуться назад во времени, чтобы помешать мне создать вирус в первую очередь», — сказала Арисия. «Но я сомневаюсь, что буду тебя слушать, не волнуйся, Пердита, я тебя поддержу». «Зари, ты на месте?» — спросила Пердита. «Да, и жду твоего слова». Нора импульсивно шагнула в сферу времени, и это отправило ее прямиком в прошлое, за год до того, как все пошло к черту, за год до события близкого уровня вымирания человеческой расы, которое привело к окончательному контролю Дарксайда над планетой. Эсми наблюдала за ним, ей больше нечего было терять, потеряв так много. Продолжение следует в третьем томе от 1 июня 2020 года. Глава 1. Глава 1. Ледяная дождевая буря представляла собой холодную и очень нервирующую атмосферу. В главном штабе Эльцорп настроение Лены Лутер было похоже на штормовое эхо. Она вышла из лифта. Гарри следовал за ней вплотную, и прямо за ней Эмма Фрост шла на несколько шагов позади. Сегодняшние откровения были еще свежи в памяти Лины. А именно, Селена Галлио, страшная черная королева, действительно была ее биологической матерью. Это была всего лишь очередная из череды темных семейных тайн, терзавших Лену. У Лены были очень бурные отношения с мачехой, но Лена никогда не думала, что ее биологическая мать будет единственным звеном в этой цепи. Но она ошибалась. «Лена?» – спросила Эмма. «Клянусь, я ничего не знал. Селена играет своими картами, прижав их к груди». «Я тебе верю», – сказала Лена. «Я думаю, что она не сказала бы тебе, не поделилась бы этим с тобой, как не поделилась бы ничем со мной. Да, для меня она тоже вышла из левого поля». Тем не менее, все было очень неловко. Гарри подошел к Лене и Эмме. «Ну и что теперь?» – спросил Гарри. «Мы должны вместе бороться с надвигающейся угрозой», – сказала Лена. «Конечно, если ты этого хочешь. Я обдумываю свои варианты», – спокойно ответил Гарри. «Честно говоря, если бы надвигалось великое зло, то Гарри и его команде понадобилась бы вся помощь, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, особенно учитывая, что 6 главных членов Лиги Справедливости были сняты с шахматной доски. Гарри обдумал все мои варианты. Им придется работать с внутренним кругом. Каждый ресурс имел значение». Треск в наушнике Гарри привлек его внимание. «Гарри?» «Да, Марина?» – спросил Гарри. «Это же, я возвращаюсь домой, есть новости о моем отце, он был убит», – сказала Марина. «От черной манты. Это я думаю, что моя тетя была вовлечена в это как-то так же». Это был настоящий шок услышать, как обычно твердый голос Марины дрожит, и совершенно справедливо. «Ну, это была плохая ночь для членов Лиги. Я приеду, как только смогу», — сказал Гарри. «Спасибо». Гарри едва успел повернуть голову, как Лена заговорила. «Идти». Лена предложила ему идти вперед. Гарри смотрел на нее добрую долгую секунду, обдумывая, что же он собирается делать, и Лена торжественно кивнула, положив руку ему на плечо. Несмотря на благословение Лены и необходимость быть рядом со своими товарищами по команде, Гарри колебался. «С тобой все будет в порядке?» – спросил Гарри. «Со мной все будет в порядке», – сказала Лена. «Доверять мне. Иди с Мариной, она нуждается в тебе». Гарри поприветствовал Эмму мимолетным взглядом. Гарри чуть не столкнулся с Гвен и Сэмом, когда они вышли из лифта. Они оба посмотрели на Гарри. «Что случилось?» – спросил Сэм. «Очень много, но Гарри полагал, что он даст им короткую информацию. Лена только что узнала кое-что о своей матери сегодня вечером», – сказал Гарри. «И царь Атлантиды был убит». «Черт», – пробормотала Гвен. «Хлопотная ночка». «Без шуток», – сказал Сэм. «Я должен разобраться с Мариной, и у меня такое чувство, что все может обернуться плохо», – сказал Гарри. «Присмотри за мамой. Сегодня была долгая ночь. Мы сделаем это, не волнуйся», – сказал Сэм. «В любое время», – мягко сказала ему Гвен. Сэм и Гвен наклонились вперед, чтобы поцеловать Гарри и пожелать ему удачи. Как только их пути разошлись, Гарри вошел в лифт. У обоих было такое чувство, особенно у Гвен, что за сегодняшними событиями кроется что-то еще, но они почтительно отпустили Гарри, не сказав больше ни слова. Гарри присоединился к Марине, и они были не одни. Затанна и Донна подошли, чтобы выразить свои соболезнования и выразить свое почтение. Они все сделали в Атлантической консерватории магии, в то время как все были взволнованы смертью своего короля. «В последний раз я видела подобное потрясение в ту ночь, когда мы узнали, что сделала Арисия», — вполголоса прошептала Донна Гарри. «Это была ночь, которую Донна никогда не забудет. Недоверие, гнев и печаль — все это пришло очень быстро. У Донны все еще кружилась голова, когда она думала об этом». Гарри кивнул и подошел, чтобы обнять Марину. Она была в оцепенелом шоке, но в ее глазах промелькнуло что-то еще. Блеск, который Гарри видел, когда кто-то не мог ясно мыслить. Тот же самый блеск, когда человек был готов сделать что-то очень отвлекающее. «Я собираюсь убить его». Это заявление было услышано только Гарри. Тула пробралась на сцену. Она прочистила горло. «Спасибо, спасибо, это была тяжелая ночь для всех. Я не знаю, что происходит. Вы все слышали эти слухи. Наш король догнал черную манту, и у них была одна последняя битва, которая закончилась плохо. Тело короля Артура хранится и хорошо охраняется. Королева Мера скоро придет сюда, чтобы обратиться ко всем вам». Прошло несколько секунд напряженного разговора. Мера шагнула вперед. Она должна была взять ситуацию под свой контроль. Последнее, что она хотела бы сделать, это еще больше выйти из-под контроля. «Сегодня вечером мой муж, ваш король, был убит. Это серьезная несправедливость, и я могу заверить вас, что люди, стоящие за ней, будут наказаны. Это была черная манта, страшный враг этого великого народа. И я серьезно подтвержду эти слухи. Моя заключенная сестра, Хила, сбежала из своего заточения и присоединилась к силам черной манты. Там могут быть и другие вовлеченные стороны, но они не подтверждаются. Мы надеемся найти больше доказательств для проверки. Но сегодня вечером я должен тебе кое-что сказать. И это уже не паника, ибо паника ведет к...» Громкий взрыв за стенами школы заставил вздрогнуть всех учеников. Тула и Мера встретились взглядами, и Марина немного напряглась. В ее руке появилось копье, сделанное из чистой магической энергии. Донна обеспокоенно посмотрела на нее. «Марина, сейчас не время. А если бы кто-то убил твою мать, что бы ты сделала, принцесса?» Затанна и Гарри на секунду встретились взглядами, и они оба поняли, что Марина была права. «Донна сделает все, что угодно». Тула собирала учеников, и Марина при обычных обстоятельствах сделала бы все, что в ее силах, как руководитель этой школы, чтобы собрать их вместе. Нормальные обстоятельства и обычное поведение вылетали в окно, когда кто-то горевал. У Марины была только одна мысль на уме, чтобы привлечь их всех к ответственности. «Мы должны пойти и поддержать их», — сказала Затанна. «Посмотри, что у них есть, если они работают со светом. Поверь мне, так и будет», — сказала Марина. Тот факт, что ее отец был убит сегодня вечером, это не было случайностью. После того, как 6 членов Лиги Хартии были отправлены в космос, чтобы предстать перед судом вместе с Кри, 7-й ключевой член Лиги Справедливости был убит не случайно, и она это знала. «Пошли», — сказал Гарри, — «заставь их заплатить, и все это во славу Черной Манты». «Да здравствует король!» Солдаты Черной Манты и Королевская Гвардия Атлантиды отправились на битву. Ученики Хранителя Магии были совсем рядом. Они были защищены от агрессии. Волшебные пузырьки воздуха позволили Затанне, Донне и Гарри двигаться. Марина, очевидно находившаяся в своей стихии, двигалась с быстротой и жестокостью. Один из солдат выстрелил из мощного энергетического оружия. Гарри узнал в нем технологию, которую использовал Интерганг, которая была переоборудована для работы с остальной техникой гвардии Черной Манты. К счастью, это также сделало попытки Гарри отрицать это намного проще. «Держите строй!» – проревел охранник. «Никто не пройдет!» Чернокожий солдат Манта ударил охранника в грудь энергетическим зарядом. Марина полетела через воду, и два больших шипастых шара магической энергии проявились в ее руках. Она швырнула их, как быстрые шары, и полностью сняла их. Донна отразила взрыв своими браслетами и ударила мужчину в грудь. Одним яростным выстрелом она уложила троих солдат. Она с размаху ударила их по затылку. «О, маленькая амазонка, за наши хлопоты! Ну, твоя мать уже привыкла к потерям. Сначала твоя сестра, а теперь Ай». Человек, который схватил Донну, не удерживал ее долго. Донна пригвоздила мужчину к полу ударом по затылку. Еще один сильный удар повалил его на землю и вывел из боя. Вода нагрелась вокруг маленького кармана солдат Черной Манты от теплового видения, запущенного Гарри. Гарри отразил атаки и послал их вниз на землю с интенсивной атакой. Гарри отбросил своих врагов назад еще одной атакой. «Хватай его, это нас никуда не приведет», — крикнула Марина. «Прикрывай мне спину». Марина ударила одного из солдат по затылку и повалила его на землю. Мужчина начал сопротивляться, когда рука Марины схватила его за шею. Она рывком подняла его и с силой прижала к стене, отчего его тело содрогнулось. «А где Черная Манта? Что, опять хочешь встретиться с папой?» – спросил солдат. Солдат закричал, когда руны прожгли его броню до самой кожи. Марину сегодня вечером было не до шуток. Один из них чуть не взорвал ее, пока Гарри не схватил его за руку и не отдернул ее назад. Человек со сломанной рукой больше не собирался стрелять из оружия. «Они отступают!» – закричала Затанна. «Мы должны!» Марина уронила отряд, над которым она издевалась. Его тело содрогнулось, а затем обмякло. У них не было никакой информации. «А какой в этом был смысл?» – спросила Затанна. «Чтобы показать нам, что мы не в безопасности», – сказала Марина. «Черная Манта сейчас потирает тот факт, что он может просто послать сюда своих людей. Ну, я собираюсь доказать, что он не может». Рядом прогремел еще один взрыв, и Гарри, Затанна и Донна повернулись, чтобы помочь Королевской гвардии справиться с другой линией войск, появившихся на сцене. Однако у Марины были другие планы, особенно учитывая, что у нее была хорошая идея, куда могла пойти Черная Манта. Черная Манта опустилась на колени перед памятником на окраине большого рифа. Звук женщины, плывущий прямо за ним, только заставил Черную Манту усмехнуться. Магический энергетический барьер поднялся вверх и заставил принцессу Марину сделать перерывы. Она едва избежала столкновения с барьером. «Ты собираешься убить меня, принцесса?» – спросила Черная Манта. «Потому что сегодня свершилось правосудие, и сегодня я наконец-то отомстил за того, кого король заставил умереть. Я собираюсь отрубить тебе голову за твои преступления против страны. Да, сделай это». Появилась женщина, одетая в зеленое. В чем-то она была похожа на Миру, но ее глаза были более навязчивыми. Багровый, под стать ее волосам, и губы ее скривились в садистской улыбке. Хила, или Сирин, как ее называли, подошла к Марине с широкой улыбкой на лице. Он стал еще более заметным, когда она приблизилась. «Ты же сама этого хочешь. Ты хочешь разорвать Черную Манту на части. Ты тоже был частью этого», — сказала Марина. «Верно, я никогда не думал, что он достоин Миры, а Мера должна была привести его к смерти. Мера такая мягкая. Она забыла о миссии, она забыла, что атланты сделали с нашим народом, что семья Аквамина сделала с ними», — сказала Хила с некоторой отстраненностью в голосе. «Мой союз с Черной Мантой, это был один из». Марина с силой швырнула Хилу на землю. Яростное нападение тети заставило женщину опуститься на колени. Из уголка ее рта капала кровь. Хила отшвырнул Марину, и та отлетела назад на несколько футов. Она приземлилась с остановкой, на окраине того же самого рифа, где Черная Манта стояла на коленях раньше. «Ты совсем как я, вот увидишь, в твоих венах течет та же самая кровь. Я хочу быть уверена, что ты больше ничего не сделаешь», — сказала Марина. «Я поставлю тебя на колени и заставлю страдать. Ты собираешься убить свою собственную тетю?» — спросила Хила. «А-а-а, убийство члена семьи делает тебя точно таким же, как я, и это означает». Черная Манта выстрелила Марине в спину, когда Хила был уже на середине спайла. Марина лежала на земле, тяжело дыша, а Черная Манта стояла над ней. Энергетика сотрудников накалилась. «Ты должен был ударить», — сказала Черная Манта. у тебя только один свободный выстрел, и сейчас пятно света прорвалось сквозь магический барьер, который Хила воздвиг, чтобы защитить черную манту. От удара Хила отлетела от земли и рухнул на нее. Больше чем несколько костей сломалось от удара. Марина потерла макушку. Из темноты появилась чья-то фигура. Супермен протянул руку Марине, чтобы помочь ей подняться. «Я так и думал, что ты будешь здесь», — сказал Гарри. «Ты готов положить этому конец? Так ты и есть легендарный Супермен?» — спросила Хила. «Я собираюсь тебя подловить». «Нет», — закричала черная манта. «Он нужен нам для...» Марина воспользовалась возможностью нанести удар против черной манты. Хила не сводила глаз с Гарри, и они оба кружили вокруг друг друга. Магические лучи сцепились друг с другом. Вокруг Хил появился рунический щит, который Гарри отключил. Огненное кольцо заставило Хилу отступить на несколько дюймов. «Мера учила тебя разным трюкам», — сказала Хила. «О, некоторые вещи следует держать при себе. Жаль, что мне придется убить ее за это». Появилась акула, сделанная из чистой сырой магической энергии. Гарри вывернул руку и послал акулу взрываться в шары света, которые дождем падали на землю и заставляли Марину и черную манту бороться. «Ты устал от этой игры?» — спросила Марина. «Чего же достигло твое возмездие? Что мы будем делать теперь, когда ты убил моего отца?» «Ты прав, нам больше нечего делать», — сказала черная манта. «Меня не удовлетворит даже то, что я положу его дочь в холодную твердую землю». Луч от скафандра черной манты встретился с лучом энергии, исходящим из руки Марины. Эти двое толкали друг друга вперед и назад. Балки пересеклись и затряслись между ними обоими. Черная манта хмыкнул, и Марина ответила тем же самым, пока они толкались взад и вперед друг с другом. Хила создала армию из 6 магических конструкций, которые атаковали Гарри. Гарри огляделся в поисках правой. Конструкции были почти так же смертоносны, как и настоящая вещь. Гарри метнулся вправо и развернул две конструкции друг против друга. Лучи света ударялись и отскакивали друг от друга. «Совсем неплохо. И все же это не помешает мне убить тебя. Но совсем неплохо». Гарри ударил рукой по тому, что, как он полагал, было главным конструктом. Рабы сгорели дотла до хрустящей корочки. Затем главная Хила закричала, прежде чем она тоже сгорела в хрустящей корочке. Гарри понял, что Хила, за которую он боролся на этот раз, была сконструирована. Черная манта взмыл в воздух и послал луч света из своего шлема. Волна магической энергии обрушилась на землю. Шлем черной манты взорвался от хорошо продуманной атаки Гарри. Она раскололась и упала. Охранники вместе с Затаной и Донной заняли свои места. Громкий грозовой звук эхом разнесся по всему океану, когда черная манта опустилась на одно колено. «Все кончено», — сказала Марина. «Нет», — сказала черная манта. Черная манта нажал кнопку на своем костюме, которая заставила его запищать. Манта слегка отодвинулась назад. «Ты хватаешь меня, ты идешь со мной», — сказала черная манта. «Я не доставляю тебе такого удовольствия». «Всем чисто», — закричал Гарри. Марина, Затана и Гарри одновременно воздвигли магический барьер, который блокировал взрыв, когда черная манта бросился в бездонную яму, как раз когда он взорвался. Кровь сочилась из ямы, когда они смотрели на него сверху вниз. Черная манта не только убила Аквамена, но и сделала все возможное, чтобы избежать правосудия. «Ах ты трус!» — крикнула Марина. «Манта покончил с собой, чтобы избежать правосудия. Это был опыт переворачивания желудка, чтобы спасти самое меньшее». Гарри сжал свой палец и схватил дрожащую руку Марины. «Хил здесь не было», — пробормотал Гарри. Марина кивнула в ответ. «Но ее здесь не было. Но где же она была?» У принцессы было плохое предчувствие по этому поводу, и обеспокоенные взгляды ее товарищей по команде показывали, что они разделяли подобные плохие флюиды. «Значит, он мертв. Да, мы ищем других его последователей. Держи меня в курсе». Мера шагнула вперед. Черная манта отказалась сдаваться и вместо этого покончила с собой. Это была всего лишь последняя пощечина от одного из самых смертельных врагов Атлантиды. Мера шагнула вперед и услышала что-то снаружи. Защитные руны в комнате замерцали. Мера напряглась и поняла, что у нее появилась компания. «Привет, сестра». Очень осторожно Мера обернулась и посмотрела на женщину, стоявшую в паре шагов позади нее. «Хила, ее сестра, во плоти. Ты не должен быть здесь», — сказала Мера. «Я уверена, что ты хочешь, чтобы я сидела в тюремной камере», — сказала Хила. «Я собираюсь посадить тебя в ящик». Два луча света соединились друг с другом. Хила и Мера встретились взглядами и закружились вокруг друг друга. Они были ровнее друг другу, Но, в отличие от Миры, у Хил была жажда крови, которую невозможно было сдержать. С твоей стороны было ошибкой оставить меня в живых. Сюжет продолжится в следующей главе. Глава 2. Глава 2. Донна и Затанна вернулись в оранжерею. Марина и Гарри ушли, чтобы выследить Хилу и, надеюсь, отдать ее в руки правосудия. Она может быть даже более опасна, чем сам Манта. Я уже слышал. Черная Манта покончил с собой. Донна и Затанна встретились взглядами с Тулой, которая спустилась из оранжереи. У нее был такой вид, как будто она собиралась затеять ссору с толпой детей и подростков, находившихся в истерике. Слухи, которые пришли бы из сегодняшних событий, ничем не помогли. Все потеряли всякое представление о себе. «Он так и сделал», — сказала Затанна. Марина подошла совсем близко, но он не хотел выходить через эту дверь. И сестра Мера, она тоже была там. «Значит, слухи верны», — сказала Тула. «Правда гораздо более странная, чем любая другая. Королева упадет, если бы мы только могли позаботиться и о них тоже. Терпение». Эти звуки заставили Донну выпрямиться, и она была не единственной. Несколько предполагаемых королевских гвардейцев Атлантиды, по крайней мере 5 или 6 из них, говорили вполголоса друг с другом. К сожалению, для них это было слишком поздно. Донна видела, что они делают. «Они замышляют заговор против королевы», — сказала Донна. «Ужасная ситуация поразила всех троих. Черт», — пробормотала Тула. «Я думал, что у Черной Манты есть люди внутри, но королевская гвардия. Мера может быть в какой-то серьезной опасности». «Это еще не все», — сказала Затанна. «Я это чувствую. Кто-то напутал с магической защитой вокруг дворца. Охрана не работает, и я не знаю, как, но кто-то сумел найти свой путь внутрь». Тула, Донна и Затанна сразу поняли, что это будет плохо. Они должны были что-то сделать, и быстро. «Гарри, просто предупреждаю», — сказала Затанна. «Вы можете задержаться с поисками Хил. Есть некоторые члены гвардии, которые не действуют на уровне. Они поддерживают любой план, который есть у Черной Манты и Хила, и королева следующая в этом списке». Сказать, что это не было удивительно для Гарри, было бы преуменьшением. «Мы доберемся до них», — сказал Гарри. «Как же ты?» «Мы подслушали разговор нескольких охранников», — сказала Донна. «Следуйте за ними, я буду на связи», — коротко отрезала Марина. «Конечно», — сказала Донна. Как будто она стала бы спорить, когда Марина была в таком состоянии духа, как сейчас. Было бы безопаснее попытаться досадить Мантикору, шутя с принцессой в этот момент было очень, очень опасно. Она хотела крови Черной Манты, и технически она не получила ее сегодня вечером. Если она этого не сделает, возникнут новые проблемы, новые трудности. «Марина и Гарри хотят, чтобы мы не спускали с них глаз», — сказала Донна. Тула твердо кивнула. Затанна, Донна и Марина следовали за бродячими стражниками на некотором расстоянии, так что они могли определить, что они могут узнать, если что-то еще. Но они не ошиблись. По крайней мере, не сейчас. Каждый раз, когда они ссорились в детстве, Мера брала верх над Хилой. Мера всегда выигрывала их маленькие бои. Она всегда была самым любимым ребенком, которого королева Атлантиды могла видеть, как это вызывало бурлящее негодование. Глаза Хил, вспыхнувшие огнем, только усилились, когда она поднялась и обрушила Меру на землю с одной из самых жестоких атак, какие только можно себе представить. Мера упала на землю и скрючилась, как марионетка, из-под которой выдернули веревочки. В последнюю секунду нападение Хил возобновилось. Мера отбросила свою сестру назад еще одним лучом магии. «Тебе еще многому надо научиться», — сказала Мера. «Мне любопытно посмотреть, как ты сбежал. Потому что, как только я верну тебя в твою тюремную камеру, ты больше не будешь убегать. Ну, твоя первая ошибка — не убить меня», — закричала Хила. «Твоя вторая ошибка — это то, что ты не следишь за своими охранниками». В комнату вошли королевские гвардейцы. Трое из них повернулись и ударили ножом остальных 4. Охранники с улыбкой посмотрели на Хилью. «Да здравствует наша новая королева! Да здравствует королева Хила!» Мера на мгновение отвлеклась от этого предательства, что позволило Хиле вытащить нож и ударить им Меру прямо в ребра. Медленно, Хила повернул нож немного по-другому. «Первый разрез всегда самый глубокий», — прорычала Хила на ухо сестре. «И последний порез, самый смертельный. И ты должен знать еще один урок», — выдохнула Мера сквозь боль в ребрах. «Разговор это дешево». Руна-клетка проявилась из земли и поймала Хила в ловушку. Конечно, Мера имела дело с 3 негодяями атлантийскими стражниками. Она поднялась и приготовилась отбиваться от них, Но в этом не было необходимости. Марина с тошнотворной силой бросила одного из стражников обратно к охраннику. Похожая на цепную пилу атака отбросила назад еще одного охранника. Последний охранник вытащил энергетический посох и выстрелил им в принцессу. Гарри появился позади него и схватил посох в свою руку. Смертельная доза энергии хлынула в руки Гарри от посоха. Гарри вырвал его и с громовым шлепком отправил королевскую гвардию на землю. Гарри развернулся и прыгнул вниз на затылок охранника, чтобы сбить его с ног. Марина повернулась лицом к матери. Мера прижала руку к боку, пытаясь остановить кровотечение. «Мама!» — крикнула Марина. «Это всего лишь небольшая рана», — сказала Мера. Марина исцелила его мгновенно, используя для этого часть своей жизненной энергии. Она была немного одурманена. Пока Марина и Мера приходили в себя, Гарри укрепил рунную клетку. Пхила не собиралась выходить из него в ближайшее время. «И что же вы намеревались сделать?» Пхила только улыбнулась. Это казалось очевидным. «Я пыталась, но не смогла убить свою сестру», — бубнила Хила. «Я пытался и не смог убить тебя. Но, с другой стороны, вся Атлантида собирается пасть. Жаль, что я не доживу до того момента, когда весь этот ужас обрушится на меня». «Да», — прошипел охранник. «Мы это сделали», — подложил бомбу. «Он может взорваться в любую минуту». Марина и Гарри без малейшей паузы поняли, что им придется его найти. Мера взяла одно из орудий, которыми пользовался охранник, и вооружилась им, когда Гарри и Марина двинулись прочь. «Донна, время скрытности закончилось», — сказал Гарри. «Пора нанести удар». Они подложили бомбу. «Ну конечно», — сказала Донна. «Направо, Тула, иди налево, Зи, иди направо. Я возьму тот, что посередине». «Самый хорошо вооруженный?» — спросила Тула. «Это меня не пугает». Послышались звуки короткой схватки, и Гарри с Мариной оглядели окрестности. Где бы ни хранилась бомба, она была хорошо спрятана, а время шло на убыль. Они должны были найти его. «А теперь, ладно, я все понял», — закричала Затанна. «Это старая клетка Хил, она подложена под нее». «Ну конечно», — проворчала Марина. Они спустились в подвал, и у них было еще много свободного времени. На заднем плане послышался громовой звук, как будто что-то происходило. Появилась небольшая армия сторонников Хила. Эти мятежники взорвали Марину и Гарри. Гарри отразил атаку противника. «Я буду сдерживать их», — крикнула Марина. «Тебе нужно найти бомбу и обезвредить ее. Позволь мне сначала освободить для тебя коридор». Гарри резко отдернул руку и бросил их вниз. Марина воспользовалась этим открытием, чтобы сразиться с предателями. Сегодня она жаждала крови, и поскольку у нее не было шанса добраться до Черной Манты, кто-то должен был заплатить за него. Небольшая часть Гарри жалела их. Еще большая часть Гарри полагала, что они получили именно то, что заслуживали. Чем ближе Гарри подходил к камере, тем заметнее становилось тепло, исходящее от бомбы. Гарри оторвал половицу от пола и осторожно, очень медленно положил бомбу на кровать. Гарри заметил сердцевину, которая светилась и меняла несколько цветов. «Если ядро станет синим, бомба взорвется», — крикнула Марина. Один из охранников схватил Марину за горло. Она пыталась вырваться из рук мужчины. Марина ударила его руками о стену. Еще одна атака была предотвращена, поскольку Марина заблокировала охранника от попадания к Гарри и помешала ему остановить бомбу. «Неужели вы и впрямь такие фанатики, что пойдете на свидание с бомбой?» — спросил Гарри. «Ладно, ладно». Гарри закрыл камеру наглухо. Он действительно надеялся, что защита сдержит взрыв, на тот случай, если все пойдет не так, как он планировал. Гарри легонько постучал по бомбе и чуть-чуть приоткрыл ее. Светящееся ядро мелькнуло перед глазами Гарри, и оно было зеленым, что было слишком близко к синему, чтобы понравиться Гарри. Он закрыл глаза и осторожно отделил ядро от бомбы. Этот жар обжег бы руки любого нормального человека, и даже он причинил Гарри боль, очень похожую на боль незащищенного криптонца, попавшего в ловушку на острове, полном ничего, кроме криптонита. Спокойно, легко это делает. Если Гарри бросит ядро, никто из них не проживет достаточно долго, чтобы сожалеть о допущенной ошибке. Гарри медленно-медленно отодвинул ее в сторону. Марина, закончив с охраной, наблюдала за ним. Он открыл портал в бесплодный мир и одним супербыстрым броском. Гарри бросил быстрый мяч через него. Портал закрылся как раз в тот момент, когда ядро стало синим. Гарри ощутил нарастающее излучение еще до того, как закрыл дверь. Он рухнул на землю и глубоко вздохнул. Каждый дюйм его тела содрогался от боли. «Просто дай мне минутку», — сказал Гарри. «Ты можешь взять столько времени, «Сколько захочешь», — сказала Марина. «Вы снова спасли положение». Марина обняла Гарри и поцеловала его в знак торжества. Она сделала бы для него больше, если бы не было работы, которую нужно было сделать. Марина присела на корточки и закрыла глаза. Она задумалась о событиях этого вечера, вместе с тем, как все могло бы обернуться. «Марина, принцесса вышла из своего оцепенения. Она уже миновала стадию гнева и горя, которые в ней царили, наряду с чувством долга и ответственности за людей в ее королевстве. Марина шла в молчаливом оцепенении, приближаясь к матери. Каждая проходившая секунда заставляла холодеть ее спину. «Сегодня ночью исчезло несколько сокровищ», — сказала Мера. «Боюсь, что некоторые из них объединились с моей сестрой из жадности. Секс, деньги и жажда насилия — великие мотиваторы для большинства людей». Триединство ужаса, и это заставило холодок пробежать по спине Марины. Все дело было в жадности. Они не заботились ни о чем, кроме богатства. «Мы выследим их и вернем обратно», — сказала Марина. «Нет, я их верну», — сказала Мера. «Тебе надо сегодня отдохнуть. На завтрашний день на твоих плечах лежит огромная ответственность. Что же касается Меры, то ей придется встретиться лицом к лицу со своими демонами. С помощью Затаны и Гарри она соорудила более прочную клетку. Здравый смысл подсказывал ей, что она должна казнить Хилу за подстрекательство к мятежу и за сравнение с черной мантой. Было только одно препятствие, которое удерживало ее. Она буквально чувствовала, как дразнящий голос эхом отдается у нее в голове, насмехаясь над ее мгновенной нерешительностью. Хила откинулся на спинку стула. Никаких охранников, потому что Мера понятия не имела, кому она может доверять. Там были террористы, которые поддерживали уничтожение своего собственного народа. «Я должна казнить тебя за измену», — сказала Мера. Хила одарила сестру такой улыбкой, что Мере было очень трудно не наброситься на нее и не убить. «Ты должен был бы, и если бы я была на твоем месте, я бы так и сделала», — сказала Хила. «Потому что ты предала свой народ, Мера, и ты, в конце концов, мягкосердечный дурак, который окажется по ту сторону истории. Только те, кто в конце концов победит, будут уверены», — сказала Мера. «Ты не можешь остановить то, что надвигается», — сказала Хила. «Ты возлагаешь все свои надежды на Супермена, но он летел слишком высоко. Он собирается в конечном итоге летать немного слишком близко к Солнцу. Берегите это время, пока можете. Я надеюсь, что у тебя будет возможность поразмыслить над тем, что ты сделал», — сказала Мера. «Ты помешал мне спасти тебя», — сказала Хила. «Но тебя уже ничто не спасет. Вы упрямы и самоуверены, как всегда. Вы считаете, что вы правы. Это черта, которая, к сожалению, проистекает из нашей родословной». По-видимому, две сестры встретились взглядами друг с другом. Никто из них не был готов отступить, и они не были готовы признать какое-либо поражение. Время покажет только, как история будет судить об этом моменте во времени. Марина стояла на краю своей спальни. Стук в дверь заставил ее оживиться. «Войти». Гарри и Донна вошли внутрь, чтобы присоединиться к Марине. Она глубоко вздохнула и посмотрела на доспехи, лежащие на кровати. Это значило так много, и все же Марина не знала, с чего начать свое путешествие. Скорее всего, все начнется с одного шага. «Я наследница престола», — сказала Марина. «Мне придется подняться и стать королевой. Все надежды и будущие перспективы Атлантиды падают на мои плечи. И чтобы прекратить беспорядки, война приближается, и мне придется иметь с этим дело». Марина улыбнулась, пытаясь найти хоть какой-то юмор в этой ситуации, хотя она была очень тяжелой по многим причинам. «Никакого давления, ничего такого», — сказала Марина. «Ты отлично справишься», — сказала Донна. «Ты гораздо лучше подготовлена, чтобы справиться с этим, чем я». Кровь застыла в жилах Донны. Если что-то случится с ее матерью, и Донна будет вынуждена возглавить амазонок, она понятия не имела, что делать. С Дианой в космосе, если что-то случится, Донна будет одной из главных. У нее были отличные туфли, чтобы заполнить много раз. «Тебе удалось объединиться», — сказал Гарри. «Я верю, что ты это сделаешь. Ты всегда верил в меня больше, чем я сама», — сказала Марина. «Мой отец сумел удержать Атлантиду вместе. Всегда находились люди, которые ставили под сомнение его правление, но он стоял гордо. И ты тоже будешь стоять гордо», — сказал Гарри. «Доверять мне, а я знаю», — сказала Марина. «И я буду рядом, чтобы помочь, если понадоблюсь тебе». Донна только улыбнулась и положила руку на плечо своей давней подруги. «Мы все им станем». не уверен, сколько там будет команды, и Лига Справедливости была распущена, но, мы все равно будем поддерживать друг друга, так и сделаем, заключил Гарри. Я знаю, сказала Марина. Марина наклонилась к Гарри и поцеловала его. Поцелуй затянулся на несколько минут, когда Гарри крепче обнял Марину и притянул ее к себе. Поцелуй стал еще крепче. Донна постукивала ногой и нетерпеливо напевала, никогда не оставляя Донну в стороне от веселья. Марина повернулась и тоже запечатлела на ее губах очень голодный поцелуй. Трио было готово присоединиться друг к другу, и если Затанна появится, она сможет присоединиться к веселью. Сегодняшние откровения и трагедия требовали от них сжечь немного пара, а завтра начнется настоящая работа. С наступлением этой темноты, Гарри нужно было выяснить, что происходит. Гарри только надеялся, что Клэр и остальные знают, что делают, потому что они по существу отдали себя на милость Кри, чтобы раскрыть этот заговор. В то время как он знал о плане, много раз планы имели тенденцию полностью сходить с рельсов. Как бы то ни было, у Гарри была своя роль. Кар и Карин оба будут там, чтобы поддержать его, и при осторожном маневрировании Суперженщина и остальная часть Лиги 6 будут возвращены домой. Лига 6, Чудо-женщина, Бэтмен, Суперженщина, Зеленый фонарь, Марсианский охотник за людьми и Женщина-ястреб, все они были доставлены в камеру Кри. Жестокий Кри, известный как Касси, шел впереди них и вел их за собой. «Это будет твой новый дом», — сказал Касси, — «твой последний дом, прежде чем высший разум решит вашу окончательную судьбу». Касси задумчиво посмотрел на него и улыбнулся. «Если бы это зависело от меня, Лига сгорела бы за слабость ума. Приятный сон, мерзость, повисшая в воздухе, еще долго держалась после ухода Касси. Вот это настоящий персик», — заметила Шейра. «Кри обычно такие», — торжественно сказал Джон. «Они причинили еще больше разрушений, чем мы, находясь под воздействием света. Мы на месте», — сказал Бэтмен. «Гарри сделает свою часть работы на Земле, и мы будем работать отсюда». «Я нахожу кое-что очень любопытным», — сказала Клэр. Касси сказал, что мы будем гореть, будучи слабыми духом. Остальные члены Лиги ответили ему кивками. Бэтмен и Суперженщина встретились взглядами. «Ты учишься», — сказал Бэтмен. «Это немного странно», — заключила Диана. «Вот почему мы должны позволить этому случиться», — прокомментировал Бэтмен. «Придерживайся этого плана». Они с самого начала знали, что что-то не так, и теперь роль Кри, которую он играл в этом плане, ну, в общем, это начало проясняться. Без каламбура, конечно. Глава 3. Следующая глава не содержит ничего, кроме бесстыдной непристойности. Глава 3. Марина опустилась на колени и взяла член Гарри в рот. Донна наклонилась и довольно шумно пососала яйца Гарри. Затанна склонилась над кроватью Марины, в то время как Гарри глубоко вошел в нее с очень интенсивным трахом пальцем. Ее глаза остекленели от голода, когда Гарри глубоко вошел в нее с ударами пальцев, чтобы положить конец всем ударам пальцев. Два красивых товарища по команде, стоя на коленях, быстро обработали член Гарри и проверили его терпение. Это был не первый раз, когда Марина и Донна работали в таком тандеме, и не последний. Они были громкими, сочными и доставляли удовольствие его члену и яйцам самым удивительным образом. Пальцы Гарри обвились вокруг голов его великолепных товарищей по команде, когда он качнулся в рот Марины для нескольких толчков, а также дрочил Затанну. «А вот и он», — проворчал Гарри. Донна доила яйца Гарри своим ртом и подготовила красивый жеребец-груз, чтобы пролиться в рот Марины. Гарри наклонился и врезался в рот прекрасной принцессы. Она нуждалась в этом, после той ночи, что у нее была, и Гарри был более чем готов потакать ее желанием. Гарри выстрелил взрыв за взрывом теплой спермы в горло Марины. Она откинула голову назад и проглотила его семя до последней капли. Гарри качнулся назад и заставил Затанну кончить. Донна отодвинулась от яиц Гарри и взяла его пальцы, чтобы вылизать их дочисто. Она одарила его улыбкой и повернулась к Марине, отстраняясь от члена Гарри. Две принцессы наклонились друг к другу и поцеловались. Их языки прижались друг к другу от удовольствия, когда они делились спермой. «Гарри», — выдохнула Затанна. Затанна жестом пригласила Гарри присоединиться к ней. Гарри наклонился, поцеловал Затанну в губы и преклонился перед ее телом. Лицо, грудь, живот, бедра, ноги, киска, работа. Гарри хорошенько осмотрел ее, пока его член терся о гладкую ногу Затанны. Темноволосая колдунья бросила на него очень голодный взгляд, когда Гарри прижался к ней. Еще один толчок, и Затанна почувствовала, что ее мужчина сделал решительный шаг. Она обхватила его ногами, и Гарри погрузился глубоко в ее киску, чтобы укачать Затанну. Влажные бедра Затанны покалывало в тот самый момент, когда Гарри вошел в нее сверху. Его руки сомкнулись на ее груди и сжали ее так, что Затанна застонала. «Как тебе это нравится?» – прошипел Гарри ей в ухо. Продолжай в том же духе, жеребец!» – выдохнула Затанна. Марина раздвинула ноги Донны и съела ее. Сладкий сочный вкус киски амазонки просто подстегнул Марину на новые высоты. Она провела языком внутрь и позволила соку течь дальше. Донна полностью подняла бедра с кровати, ее глаза остекленели от удовольствия. В нескольких футах от него Гарри врезался в Затанну. Эти сладкие звуки от того, как Гарри въезжает в тугую, горячую дыру Затанны, заставили Марину задрожать всего в нескольких дюймах от него. Она растянулась на кровати, готовая уступить прикосновению Гарри к лупу. Гарри точно знал, что он делает и, самое главное, как свести женщину с ума. Громкое дыхание Затанны на другом конце кровати пробудило в Марине очень горячие эмоции, когда она кончила. Затанна энергично двигалась вокруг торчащего члена Гарри. Гарри обхватил ладонями ее груди и пососал их, чтобы заставить ее подняться навстречу его толчкам. Если Гарри надавит чуть глубже, Затанна сломается. Эти глаза встретились с глазами Зи, и Гарри точно знал, что он делает. Он нырнул в Затанну и еще одним толчком качнул ее тело. Она облила его кремом и стала доить его член судорожным толчком. Гарри терпел ее оргазм на кровати, пока он не отодвинулся. В ту же секунду, как Гарри вышел, Донна вскочила. Она была готова и горела желанием уйти. «Иди и почисти мой член», — сказал Гарри. Донна выпятила рот сначала вниз и сосала член Гарри. Она ощутила на губах следы оргазма Затанны. Гарри схватил ее за голову и использовал ее рот как свою личную дырочку для траха. Что-то, что принесло еще большее желание через Донну. Гарри раскачивался взад, вперед, пока он не вышел и не ударил ее по губам. «Теперь твоя очередь, принцесса». Бедра Марины раздвинулись, и Гарри поцеловал ее тело. Она испытывала покалывание каждый раз с тех пор, как Гарри заставил ее проглотить его сперму раньше, и теперь она хотела, чтобы Гарри был внутри нее самым ужасным образом. Его пальцы повисли всего в нескольких дюймах от ее горячего и тлеющего входа. Марина раздвинула эти ноги так далеко и глубоко, как только мог, пока Гарри дразнил ее теплое лоно. Она задрожала в ту же секунду, как Гарри вошел в нее с этого конца. Он повернул свой палец внутри нее и вытащил, прежде чем заменить его чем-то другим. Его член, пульсирующий и твердый, полностью вошел в Марину. Он схватил кронпринцессу за грудь и толкнул глубоко в ее тело. Яйца Гарри раскачивались взад и вперед, ударяя Марину по бедрам, пока он погружался так глубоко в ее тело, как только мог человек. О, это заставляло ее кричать в бесконечных волнах похоти, когда Гарри качался туда-сюда, долбя ее дырочку своим членом. «Продолжай в том же духе», — выдохнула Марина, не смея останавливаться. Донна отползла назад и встала на четвереньки в сторону. Гарри и Марина по очереди дрочили киску прелестной амазонки, пока Затанна не скользнула в позицию. Затанна нырнула языком сначала в Донну и облизала ее, вылизывая наружу. Гарри прошелся по каждому дюйму тела Марины. Он сосал шею принцессы, когда въехал в нее полностью. Его яйца качались взад и вперед и несколько раз ударили ее по бедрам, чтобы довести ее до полного безумия. Гарри ускорил шаг и коснулся ее тела, чтобы заставить ее действительно двигаться с его толчками. Он присосался к ее шее. «Ты снова кончишь для меня», — выдохнул Гарри. О, Марина сделала так, как он приказал. Она сжимала член Гарри и доила его бесконечными толчками внутри своего тела. Гарри переживал ее оргазм снова и снова. Его тяжелые яйца шлепнулись на нее. Через мгновение Гарри уложил всех трех женщин на кровать. Затанна, Донна и Марина лежали на кровати, широко расставив ноги. Гарри дразнил их смачные киски, размалывая свой член против них во времени. Магические энергетические импульсы вспыхнули в их клиторах, когда Гарри качнулся на них. Он точно знал все нужные кнопки, которые нужно нажать, чтобы полностью и блаженно свести их с ума от похоти. Через мгновение Гарри перевел взгляд на Донну. Ее плотные амазонские стены прижались к нему. «Да, трахни меня, папочка», — простонала Донна. Гарри дал Донне всю любовь, которую она хотела. Он крепко связал ее веревкой и засунул в ее киску быстрый огненный поток толчков. Он оттащил Донну назад и засадил ей в шею столько поцелуев, сколько было в человеческих силах. Плотная сердцевина амазонки просто сжималась вокруг него. Ощущение того, что Дон надоила его член, было несравнимо. Она хотела его сперму, и Гарри собирался предложить ее ей, со временем. А сейчас он глубоко врезался в похотливую амазонку и довел ее до полного изнеможения. Его пальцы танцевали вниз по ее телу и заставляли ее кричать от удовольствия. «Кончай для меня, принцесса!» Прозрачная сперма Донны просто вылилась и покрыла член Гарри с гладкостью. Он скакал на ней до самого оргазма, которого она жаждала. Ее подергивающееся, голодное тело приняло яйца Гарри, шлепнувшиеся на нее, и это сделало Донну просто электрической с бесконечными волнами удовольствия. Гарри отключился и полностью засунул свой член в тело Затонны. Она жадно проглотила его в своей киске. Глубина, с которой Гарри врезался глубоко в ее тело, Затонна доила его, тяжело дыша, когда Гарри притянул ее сзади в объятия и сжал ее грудь. Затонна заскулила от восторга, когда Гарри раскачивал свои большие яйца взад и вперед и жалил ими бедра Затонны. «Ближе», — выдохнул Гарри. «Мммм». Гарри поехал к черту из Затонны, в то же время держа Марину и Донну близко друг к другу. Две принцессы целовались друг с другом с привычной легкостью, пока Гарри ласкал их киски. Он поехал к черту из Затонны и кормил ее своими соками, которые заставляли Затонну брызгать повсюду. Дикие глаза Марины открылись, когда она схватила Гарри. Она накинулась на Гарри с поцелуем. Гарри сжал ее грудь и позволил Марине опуститься на него. Выражение ее глаз было кристально ясным. Она хотела сперму Гарри и не остановится ни перед чем, чтобы получить ее. Две магические конструкции петуха врезались в тела Затонны и Донны. Две великолепные героини лежали на кровати, их бедра просто двигались вверх и вниз. Марина обернулась вокруг Гарри и доила его член, с несколькими подъемами и несколькими каплями. Это произойдет, но не раньше, чем Гарри проведет Марину через все ступени. Он мучил ее тело и заставлял кричать о большем. Гарри целовал, сосал и ублажал соски Марины, чтобы довести ее полностью до края с похотью. Он заставлял ее испытывать оргазм снова и снова, пока что-то не произошло, пока Марина просто не набросилась на него. «Ты заслужил это сегодня вечером». Марина крепко обняла Гарри и с каждым прыжком доила его. Два сомкнутых глаза, и они знали, что их оргазмы достигли своего завершения. Донна и Затонна опередили Марину и Гарри в ударе. Они кончили, тяжело и энергично, брызгая соками, которые разбрызгались по всей кровати. Еще один толчок, и Гарри отпустил его. Он выстрелил в тело Марины грузом хорошо заработанного семени. Похотливая блондинка Атлантийка катала его вверх и вниз, пока Гарри не накачивал ее теплым, уютным телом взрыв за взрывом своего семени. Он сжал ее соски и заставил ее просто потерять все это место от его спермы, взрывающейся внутри нее. Все три женщины улыбнулись, удовлетворенные взаимным освобождением, хотя они не были бы против большего, и Гарри тоже. Гарри развернулся, чтобы проверить Лену после той ночи, которая была. Как только он приземлился, Лена бросилась к Гарри и поцеловала его в губы. Лене потребовалась всего лишь секунда, чтобы затащить Гарри в соседнюю комнату. Она сразу же сняла с сына одежду и сама оказалась голой. Они целовались как два голодных подростка. Пальцы Гарри метнулись вниз к толстому заду Лены и крепко сжали его. Лена застонала, прижимаясь к Гарри, его пальцы едва касались ее тела, когда он целовал ее снова и быстро. «После сегодняшнего вечера мне это нужно», — сказала Лена. Лена вдохнула вкус других женщин, которые были на члене Гарри, в то время как она опустилась вниз, чтобы быстро скользить член Гарри между ее губами. Гарри схватил ее за затылок и заставил Лену посмотреть ему прямо в глаза, силой, которая просто горела в ее глазах. Гарри протиснулся глубоко в рот Лены. Лена обхватила губами инструмент Гарри тем сильнее, чем глубже он скользил вниз по ее горлу. Мммм. Как бы Лена не любила сосать член Гарри, она хотела гораздо большего. Она слегка сжала его яйца. Она забралась к Гарри на колени, но тот перевернул столы и толкнул ее на кровать. Гарри поцеловал Лену в шею, прикусил ей ухо, ключицу и царственно опустился вниз по ее телу. «Не дразни меня, детка», — выдохнула Лена, раздвигая ноги в ожидании вторжения Гарри. «А разве это не половина удовольствия?» — спросил ее Гарри. «Ладно, хорошо», — Лена признала, что это была на самом деле половина удовольствия. Массивное мужское достоинство Гарри коснулось ее теплых губок и позволило Лене подергаться от удовольствия под ним. Гарри был очень близок к тому, чтобы скользнуть в Лену и дать ей все, что ей нужно и что ей нужно, был большой член, похороненной глубоко внутри ее тугой киски. Лена обхватила Гарри ногами и притянула его к себе как можно ближе. «Трахни меня», — умоляла его Лена, глядя прямо в глаза Гарри с греховной жадностью, танцующей в них. Гарри только улыбнулся и скользнул вниз, в теплую киску Лены. Ее тесные стены крепко сжимали Гарри своим доверием. Он качнулся на Лене и уложил ее в постель, сильнее. Ногти Лины впились в спину Гарри с такой силой, что сломали бы любого другого мужчину. Гарри раздвинул прелестные ножки Лены и позволил себе войти в нее. Ее большие бледные сиськи тряслись от каждого толчка. Гарри взял в рот восхитительные шары и стал сосать их, заставляя ее кричать от удовольствия. «А-а-а, да!» — крикнула Лена на ухо Гарри. «Это то самое место, детка. Вот оно, прямо здесь». Гарри оторвался от Лены и перевернул ее. Громкий стук руки Гарри, хлопнувший по спине Лины, эхом разнесся по комнате. Гарри попятился назад и дал Лене порку, которой она так отчаянно жаждала. Гарри точно знал, как застегнуть все нужные пуговицы, чтобы его мать сама размазала крем по всей кровати. «Попробуй себя на вкус, попробуй на вкус, насколько ты шлюха». Гарри засунул свои пальцы в рот Лены, и она проглотила их. Видение похотливых глаз Лены только усилило голод Гарри. Он сосредоточился на заднице Лены и засунул свой язык полностью внутрь. Лена задрожала под его языком, когда Гарри сделал ее попку красивой и подготовленной для него. Гарри собирался взять ее за задницу, и Лена это знала. И она любила это, отдавая то, как много она капала на кровать. Лена знала, что Гарри смотрит на это через зеркало, поэтому она сверкнула «трахни меня» глазами в направлении Гарри. Гарри раздвинул аппетитные ягодицы Лены и прижался к ее теплой дырочке как можно сильнее. Он терся туда, сюда о ее задницу и заставил Лену просто выдохнуть от удовольствия. Гарри наклонился к Лене и покачался над ее тугой дырочкой. Его яйца шлепали по ней энергично и неоднократно, когда Гарри работал с ее задницей. «Да пошел ты!» – простонала Лена. «Ну же, просто сделай это!» Гарри снова отшлепал Лену за нетерпение. Лена вздохнула, когда ее сын заставил ее умолять и доминировал над ней. Его толстая головка члена прижалась к ее заднице и приказала войти. Дырочка Лены раздвинулась, и Гарри проскользнул в нее полностью. Он обхватил ладонями ее ягодицы и вошел в тело Лены с очень сильным толчком. Его яйца несколько раз качнулись против нее и шлепнули Лену по заднице, чтобы довести ее до полного безумия.